Глава 32. Ник понятия не имел, как Ломтьеву удалось выбраться из Кремля после убийства императора, его приближенных и всей его гвардии. Как обычно, он не помнил того, что было, пока он отсутствовал. Он вернулся в свое тело уже поздно вечером и обнаружил его сидящим на остановке в каком-то спальном районе Москвы. В кармане куртки он нашел мобильный телефон, а сзади... Правильно. Сначала шок, потом дать человеку немного надежды. Я вам, разумеется, не верю, но это не ваша вина. Лев пожал плечами. Республика молода и принимает всю помощь, какую ей готовы оказать. И какую же помощь вы хотите получить от меня прямо сейчас? «Вам должны были вкратце объяснить». «Да-да», — сказал Кислицкий. «Один человек, два сознания. Можно ли что-нибудь сделать по этому поводу? Но я, признаться честно, думал, что ваши люди меня разыгрывают». «Отчего же?» «От того, что описанная ситуация невозможна», — сказал граф. «По крайней мере, в течение продолжительного времени». «Два сознания, оказавшиеся в одном теле, непременно начинают конфликтовать. И в зависимости от разности потенциалов и еще нескольких переменных, этот конфликт решается поглощением более слабого сознания, более сильным. И происходит это обычно в течение нескольких часов, как максимум в течение до новых встреч»,